«Вы говорите, как хулиган», — улыбнулась она быстрой, неожиданной улыбкой. «С вами нельзя спорить». «И не спорьте», — посоветовал он. «Все равно переспорю». «Какой-то вы странный. Вас, верно, окружают мужчины влюбленные, поддающиеся вам. А я поддаваться не люблю. Да и потом женщине это нравится только первое время, потом надоедает. Женщина сама призвана поддаваться. Рано или поздно покорные мужские поддавания станут ей неприятны. В этом, наверное, высшая тайна. Большинство семей отмечены печатью несправедливости». Мэтр принес хлеб, масло, колбасу и графинчик с водкой. «Только для вас. Привезли из деревни. Это настоящее». Штирлиц сразу же налил водку в рюмки. Магда положила свою ладонь на его руку. Он держал рюмку сверху, за края, как колокольчик. «Погодите, не надо сразу», — попросила она. «Поешьте сначала». «Меня хорошо кормят, спасибо, Магда. Я выпью, а вы сначала перекусите, ладно?» Она осторожно убрала со лба волосы, не отрывая от него глаз, которые сейчас показали Штирлицу не угольками, а бездонными озерками в северной тайге среди маленьких стройных березок. «А если не из Припятских болот?» — подумал Штирлиц, вспомнив в деталях лицо молоденького фельдфебеля в особняке гестапо, где содержали мельника. «А если это маневр? Логика моего размышления убедительна. Коли и поверят, то поверят мне. С другой стороны, Гитлер может легко отринуть логику. Его поступки, мысли, устремления лишены логики, ибо они не обращены на познание. Он самовыражается, какая здесь к черту логика. Но с другой стороны, самовыражаться ему помогает армия, дипломаты, партия, гестапо. Армия не захочет оказаться униженной после недавних побед. Армия будет гнуть свое. Гитлер вряд ли пойдет на разрыв с армией. Армия, видимо, сейчас стремится занять место, равное СС и партии. Это опасно. Это так опасно, что трудно даже представить себе. Армия – категория в Германии постоянная, все остальное – приходящее». «Вкусно?» – спросил Штирлиц. Магда улыбнулась. Улыбка у нее сейчас была другой. Такой еще не было на ее лице ни разу. Что-то доверчивое. То, что Магда тщательно прятала в себе, появилось в ее улыбке. «Знаете, мой папа работал в ресторане кёльнером. Я приходила к нему, когда была маленькая. И хозяин разрешал угощать одного из членов семьи тарелкой супа. Это было в 29-м, во время кризиса, помните?» Штирлиц кивнул головой и сделал еще один маленький глоток. Водка отдавала свеклой. «Повар был очень добрый человек, он подбрасывал в овощной суп мясо. Когда я начинала есть мясо, папа находил минутку, чтобы подбежать ко мне и спросить, вкусно? Я очень боялась, что хозяин увидит мясо у меня в тарелке. И папа знал, как я этого боюсь. И он всегда подходил в тот момент, когда я озиралась по сторонам, начиная есть мясо. Он успокаивал меня своим вопросом. Я это потом поняла. Недавно, в общем-то. Любите папу?» «Очень». «Он жив?» «Нет». «А мама?» «Жива». «Маму любите больше?» «Нет. Я люблю ее подолгу, потому что она моя мать. Она никогда не понимала отца. Он очень мучился из-за этого. Когда я первый раз встретил вас в Ростоке, вы были с каким-то мужчиной», — сказал Штирлиц, подумав, что в столе может быть аппаратура подслушивания. Он помог глазами понять Магде, почему он задал ей этот игривый, нелепый, но вызывающий доверие вопрос. «Нет?» Магда какое-то мгновение смотрела на него потемневшими глазами, а потом у них снова проглянули озерца. «Это был мой приятель, Макс. Он был очень славным, но глупым человеком, и мне не хотелось вас знакомить. Поэтому», чуть помедлив, добавила она. «Умница и быстрая. Какое же счастье, что я сейчас не один», — снова подумал он, и вдруг устрашился сходства, промелькнувшего в лице Магди, с тем единственным женским лицом, которое постоянно жило в нем эти годы. На эстраде тихо, с Стараясь не грохотать стульями, рассаживались музыканты. Они очень осторожно переставляли пюпитры, доставали из футляров инструменты и говорили вполголоса. Несвобода — это когда люди веселья должны вести себя как тяжелобольные, забитые существа, — подумал Штирлиц. Частность. Но во всех странах, куда приходит Гитлер, музыканты в ресторанах меняются и приходят тихие старики. А до этого были молодые ребята. Скрипач взмахнул смычком, и музыканты заиграли «Нинон, о моя Нинон, солнце светлый луч для тебя одной». «Это красиво пел Ян Кипура», — сказала Магда. «Они играют пошло. Они играют для чужих и то, что чужим нравится. Налейте мне водки, пожалуйста, чуть-чуть». «Чуть-чуть имеет разные объемы», — улыбнулся Штирлиц. «Показывайте глазами, сколько». И в это время в клуб вошли Диц и Амельченко с женой. Диц сразу заметил Штирлица, помахал ему приветственно рукой, Амельченко раскланялся, а Елена, рассеянно оглядев зал, так и не смогла увидеть его. Они сели за столик возле эстрады, заранее зарезервированный, и Штирлиц сразу же услышал раскатистый бас Дица. Оберштурмбанфюрер рассказывал Елене что-то веселое, путая словацкие, немецкие, русские слова. Штирлиц успел заметить, как Елена проводила глазами тот взгляд, который Амельченко бросил на молоденькую официанточку, разносившую сигареты и шоколад, прикоснулась пальцами к сильной кисти Дица, что-то шепнула ему, и они пошли танцевать. Когда Амельченко оказался за спиной Дица, тот подмигнул Штирлицу, скосив глаза на голову Елены. «Какой милый, интеллигентный человек, не правда ли?» Заметив подмигивание Дица, спросила Магда и посмотрела в глаза Штирлица. «О, да! Прелестный, добрый человек, настоящий интеллигент! Попробуем заказать кофе в другом месте, нет?» «Кофе есть на моем вокзале». «Поехали на вокзал», — согласился Штирлиц. «Я люблю мерзнуть на вокзалах». «Наоборот, жарится», — вздохнула Магда. «На вокзале сейчас страшная духота». Но они не успели расплатиться и уйти, потому что к их столу подошел Диц. «Добрый вечер», — сказал Штирлиц. «Познакомьтесь, дружище, это моя добрая знакомая из Ростока». «Диц, очень приятно, садитесь к нам», — ответила Магда, протянув ему руку, и Штирлиц отметил ту внутреннюю свободу, с которой женщина познакомилась, не назвав себя. «Она говорила про себя неправду», — убедился Штирлиц. «Она живет по легенде. Девочка из кухни вела бы себя иначе». А сейчас в ее словах была та мера уважительного презрения, которое люди типа Дица не ощущают. «Надолго в наши края?» — спросил Диц. «Нету вы», — ответила Магда. «Как устроились? Здесь сейчас довольно тяжело с пристойными отелями». «Я экспериментатор по складу характера», — Магда чуть улыбнулась. «Чем хуже, тем интереснее». Диц внимательно оглядел лицо женщины, и его стремительная улыбка показалась Штирлицу чуть растерянной. «Хотите что-нибудь выпить, Диц?» — спросил Штирлиц. «Благодарю», — ответил он. «Если ваша очаровательная подруга извинит меня, я бы хотел сказать вам пару слов, Штирлиц». «О, конечно», — сказала Магда. «Бойтесь женщин, которые не любят особые дела мужчин». Диц отвел Штирлица к бару, заказал две порции Якоби, не спрашивая, что тот хочет пить, знал, видимо, из данных гестапо, что оберштурмбанфюрер заказывает в ресторанах во время встреч с агентурой именно Якоби, чаще всего допель, 80 граммов. «Где я мог видеть вашу подругу?» — спросил Диц. «В Ростоке». «Нет, я видел ее в Берлине». «Она иногда наезжает». «Не напускайте тумана, Штирлиц, она живет в столице. Я пока еще могу отличить провинциалку от берлинской штучки». Острая тревога внезапно родилась в Штирлице. «Ах вы мой проницательный Пинкертон!» — сказал он, казня себя за то, что привез Магду в этот клуб. А Диц не зря задал Штирлицу этот вопрос. Сегодня утром он получил с фельдсвязью фотографию графини Ингрид Боденграузе. Мюллер униженно лгал Гейдриху, выпрашивая спецсамолет РСХ, потому что служба наружного наблюдения потеряла эту аристократическую стерву. Ее пересадил свой Daimler-Benz Гуга Шульц. И на восточном вокзале, где ее ждали агенты, она не появилась. Гуга придумал легенду, по которой Ингрид, потеряв билет, попросила догнать поезд у Франкфурта и там купить любое место на первый проходящий экспресс. Билет ее они подбросили на одной из улиц по дороге на Кёпенинг, заложив его в тот журнал, для которого Ингрид писала. Так что в легенде все было правдой, кроме самого факта потери. Однако говорить, что наружное наблюдение потеряло Боденграуза, шеф гестапо Мюллер не мог, поскольку наружники подчинялись его отделу, и он не хотел давать против себя карты Гейдриху, который недолюбливал его за деревенские манеры, излишнюю жестокость и колебания в дни, когда начиналось наше движение. Мюллер, впрочем, не говорил, что его люди ведут аристократку. Он не мог подставиться на лжи. Он лишь настаивал на том, чтобы Диц не терял времени зря. Мюллер, как и Гейдрих, не очень-то верил теории словесного портрета. Он предпочитал доверять фотокамере и подробным донесениям агентуры. 2 часа назад фельдъегерь передал Дицу 8 фотографий Ингрид Боденграузе, красивая брюнетка. Со Штирлицем, однако, сидела блондинка, только овал лица и глаза были чертовски похожи. «Слушайте, Диц, оставьте в покое мою девку, с вас не спускает глаз жена подвижника славянской поэзии». «Вы с ума сошли», — ответил Диц, и в голосе его Штирлиц уловил для себя то, что ему очень хотелось услышать. «Эта баба интересует меня с точки зрения наших интересов». «Она пойдет на это», — уверенно посерьезнев лицом, подыгрывая Дицу, сказал Штирлиц, чуть понизив голос. «Интересный вариант, Диц, очень интересный вариант. Тогда пригласите к себе за стол Амельченко. Одного», — попросил Диц. «Сейчас? Я хочу сегодня же оформить наши отношения. Она будет для нас не безинтересна, потому что Амельченко из породы тех, кто себе на уме. Не очень-то доверяйте его пришибленности. Евреи точно так же ведут себя в нашем обществе. А завтра вы не можете все это провести?» «Я недолго. Я пью с ними уже 3-й час. А завтра будет очень хлопотный день. Или у вас намечено мероприятие с блондинкой из Ростока?» Многозначительно добавил Диц, просияв еще более широкой улыбкой. Что-то такое промелькнуло в лице Дица. В больших глазах его, когда он сказал про мероприятие, что Штирлиц еще более уверовал в правильность своей мысли. «Хорошо», — сказал он, — «отправляйте ко мне Амельченко. Но как вы объясните ему свое отсутствие? Вы же уедете отсюда». «Нет. Мы вернемся через час. Это максимум». Штирлиц вздохнул. «Давайте себе отдых, Диц. Нельзя сжигать себя. Даже вечером вы бредите работой. Это, конечно, прекрасно, но если сломаетесь, кому вы будете нужны? Рейх ценит сильных работников». «Ничего», — Диц успокоил Штирлица, и снова самодовольная внезапная улыбка изменила его лицо. «Я чувствую в себе достаточно силы». Амельченко, пересев к ним за столик, от водки не отказался и сразу же начал говорить. «Мудрено, изысканно. О поэзии и живописи, об их взаимоисключающей взаимосвязанности, с явным желанием понравиться Магде». Штирлиц, слушая его, думал быстро и жестко. Пьяная болтовня Мельченко не мешала ему, и, наконец, он принял решение. «Магда, ждите меня здесь», — внезапно сказал он. «Я предупрежу мэтра, что вы задержались по моей просьбе». «Я буду опекать фройлен», — пообещала Мельченко. «И занимать ее танцами, если позволите». «Лучше занимайте меня разговором», — попросила Магда, внимательно посмотрев на Штирлица. Он чуть прикрыл глаза, успокоив ее, и пошел к выходу быстро, чуть даже склонившись вперед, как человек, остро ощущающий время, данное конкретное время, от которого зависит успех или неуспех его задумки. В машине он, наоборот, замер, словно бы оцепенел, впившись пальцами в холодную баранку, и сидел так с минуту. Он думал о том, где сейчас Диц может быть с Еленой. Он не мог ошибиться. Лицо Дица, чувственное и тяжелое, было так полно нетерпения и похоти, и опасности. Нужно кончить в доме умалишенных. Словно угадав его, Магда тихо сказала: «Поворачивайтесь спиной, я как следует помассирую вам шею, бедненький вы мой». В шифровке центра, которую Магда передала Штирлицу, говорилось следующее. Найдите возможность локализовать действия террористов Нахтигаля. Внимательно просмотрите линию взаимоотношений Оберлендера с гестапо. Можете предпринимать шаги против Нахтигаля, сообразуясь с обстановкой на месте. По нашим сведениям, между Абвером и СД существуют тактические расхождения во взглядах на функции Нахтигаля. Смысл этих расхождений нам до конца неизвестен. Однако можно предположить, что СД не хочет отдавать свои права кому бы то ни было, чем бы то ни было и где бы то ни было. Постарайтесь выяснить взаимоотношения, сложившиеся между СД и сотрудниками иностранного отдела НСДАП. Алекс. СС бригадофюреру Шелленбергу. Строго секретно лично. По сведениям, полученным мною от Амельченко, руководители Нахтигаля стараются присвоить себе право карать и вершить суд на украинских территориях, подлежащих колонизации. Поскольку это входит в противоречие с доктриной великого фюрера германской нации Адольфа Гитлера, подчеркивавшего, что право карать поверженных принадлежит только германским властям, прошу санкции на действия. СС оберштурмбанфюрер Штирлиц. Штирлицу, по прочтении сжечь. Запрещаю предпринимать какие-либо действия против Нахтигаля. Впредь до особых указаний. Сообщите позиции чиновников иностранного отдела НСДАП и сотрудников Министерства Восточных Территорий в связи с этим вновь открывшимся обстоятельством. Выясните, является ли намерение ОУН присвоить себе карательные функции инициативой Оберлендера, или он действует, консультируясь с соответствующими службами НСДАП. Шелленберг. СС бригадофюреру Шелленбергу. По моим сведениям, Оберлендер поддерживает постоянные контакты с Лахузеном. Его связи с гестапо, ДИЦ или ФОХТом Министерства Восточных Территорий мне неизвестны. СС оберштурмбанфюрер Штирлиц. Штирлицу. По прочтении сжечь. Собирайте все факты, имеющие отношение к этому вопросу. Сообщайте обо всех попытках Оберлендера считать себя персоной, претендующей на самостоятельность. Какие-либо акции, без соответствующего на то указания, запрещаю. Шелленберг. Алексу. Получил задание Шелленберга тщательно изучать претензии шефа Нахтигаля Оберлендера на самостоятельность и на право карательных функций без утверждения РСХ. Какие-либо действия без его санкции запрещены. Юстас. Юстасу. Выполняя распоряжение Шелленберга, предпринимайте всевозможные шаги для того, чтобы скомпрометировать Нахтигаль в глазах СД. Алекс. СС бригадофюреру Шелленбергу. Строго секретно, лично. По моим сведениям, оберштурмбанфюрер ДИЦ, 4-е управление РСХ, имеет постоянные контакты с неким Мельником. Мельнику можно приказать точно выяснить намерения легионеров Нахтигаля. Следует ли мне подключиться к ДИЦу? СС оберштурмбанфюрер Штирлиц. Штирлицу по прочтении сжечь. От совместной работы с ДИЦом воздержитесь. Выполнять всевозможные на вас поручения, держать руку на пульсе событий и постоянно информировать меня о новостях. Помните, что легион Нахтигаль нужен нам как послушное орудие террора. Все, что мешает этому, будет предметом особого рассмотрения. Шелленберг. 14 июня 1941 года. Большое совещание у фюрера. Доклады командующих группами армий, армиями и танковыми группами о плане операции «Барбаросса». 11.00. Совместный доклад Фалькенхорста и Штумпфа ВВС об операции «Голубой писец». Северная группа начинает операцию в день Б плюс 7. Южная группа в день Б плюс 9. 13.14.00. Доклады командующих армиями и танковой группой, входящими в группу армий Юг. При этом уточняются вопросы о Румынии. До начала наступления Антонеску будет формально возглавлять высшее командование в Румынии. Ему должен быть придан в качестве рабочего штаба штаб 11-й армии, который будет осуществлять фактическое руководство. Однако его приказы румынским войскам должны отдаваться от имени Антонеску. При этом задача военной миссии состоит в посредничестве между штабом 11-й армии и Антонеску. Венгрия не будет посвящена в наши планы. Ей лишь укажут, что сосредоточение русских войск на границе Венгрии требует оборонительных мероприятий с ее стороны. Словакии тоже пока что не следует сообщать каких-либо сведений об операции. После начала военных действий командованию будет указано на необходимость привести его войска в полную боевую готовность с целью недопущения вторжения противника в Словакию. Желательно использование словацких войск на русской границе южнее 17-й армии. После обеда фюрер произнес большую политическую речь, в которой мотивировал свое решение выступить против России и обосновал расчеты на то, что разгром России заставит Англию прекратить борьбу. Начальник генштаба Гальдер.